А кем была моя мама? Пожав плечами, Лев Николаевич ухмыльнулся. Никто не знает. Но когда ты выберешь фракцию стихии, получишь силу и станешь на ранг выше, твое нутро нам всем это покажет. Что вы имеете в виду? Лев Николаевич, посмотрев на меня с какой-то грустью в лице, молча указал на двери. Мол, пойдем, переговорим. Отказываться от приглашения не стал. Но перед тем, как покинуть дом камня, он отыскал взглядом Зуеву-старшую и велел ей присмотреть за студентами, пока мы, так сказать, пройдемся. Выходя из величественных дверей дома, меня не покидало чувство, что мою спину буквально буравили взглядом. Директор, ведя меня за здание, не говорил, словно ждал чего-то. А вот у меня был очень интересный вопрос. Почему он не умер? Я не помню, в каком году Толстого не стало, но то, что передо мной тот самый писатель, сомнений не было. Обойдя дом камня, мы прошли через небольшую лесополосу и оказались на полянке, похожей на ту, где я бывал. Только она была не пустой. По центру стояла беседка, выполненная из дерева. Небольшая постройка была увита диким виноградом, чьи листья уже начинали багроветь, предвещая скорую осень. Внутри, за столом, сидел человек. Его лицо было скрыто тенью, но я чувствовал на себе его пристальный взгляд. Директор молча указал на скамью внутри и отошел, растворяясь в сумраке леса. Я медленно подошел и сел. Человек за столом не шевелился. Тишина давила на уши, становясь почти осязаемой. Наконец он заговорил. Голос его был низким, хриплым, словно пропитанным веками. «Меня зовут Олег Робертович Тютин. Я являюсь последним гвардейцем Евгения Михайловича Бурдина, вашего отца. Я не стал ходить вокруг да около. Мое имя вам уже известно, верно?» Ответом был короткий кивок, после чего мужчина продолжил. С каждым его новым словом, сказанной фразой, я все больше и больше чувствовал, что путаюсь. «Ваша жизнь – это тщательно выстроенная ложь, юноша. Ваш отец скрыл правду, чтобы защитить вас. Но время пришло. Вы должны знать, что за хрень он несет. Меня на миг посетило чувство, что я участвую в съемках какого-то дешевого сериала». Он замолчал, словно собираясь с духом, а затем продолжил. Евгений Михайлович был непростым магом. Он был защитником, бастионом, стоящим между первыми двумя контурами и тем, что скрывается за их пределами, существами, которые стремятся поглотить, уничтожить, обратить все в хаос. И он был одним из лучших в своем деле. Я слушал его, стараясь держать серьезное выражение лица. Где-то я такое уже слышал. После моего ответа в глазах Олега Робертовича появилось такое отчаяние и такая непоколебимая уверенность, что закрадывалось сомнение. Что, если это правда? Вы мне не верите? Ага, не верю. Особенно в подачу. А как мне во все это поверить? Из моих воспоминаний о детстве у меня только детский дом. Своих родителей, о которых говорят, мол, они не настоящие, я не знал. Память о них хранилась в одной единственной фотографии, которую сжег какой-то Владимир, притащивший меня сюда. Олег Робертович вздохнул, глядя куда-то сквозь меня. Вова все сделал правильно. Тех, кого ты считал своими родителями, никогда не существовало. Ты первые 10 лет своей жизни был с матерью. Что было дальше, никто не знает. Но перед тем, как уйти на покой, твой отец обработал тебя. Он умел делать так, чтобы его не замечали, стирал свое присутствие из памяти. Это часть его дара. Поэтому ты помнишь лишь начало пути в мире обычных смертных. Звучит так себе. Он достал из внутреннего кармана пиджака пожелтевшую фотографию. На ней был неизвестный мне мужчина, в какой-то странной одежде, больше похожей на форму солдата Первой мировой войны, чем на что-то современное. В руках он держал меч. Узнаешь, разумеется, я понятия не имел, кто на снимке. Отрицательно качнув головой, постарался более внимательно рассмотреть фотографию. Но в памяти так ничего и не вспыхнуло. Твое рождение было тщательно засекречено. О нем знали только трое приближенных людей. Директор и я были в этой тройке. Кто был последним? Олег Робертович нахмурился. Выждав небольшую паузу, продолжил. Семья Островских, точнее, двоюродный брат твоего отца. Как ты понимаешь, чтобы скрыть бастарда, рожденного вне брака, Евгений Михайлович сделал все, чтобы скрыть тебя, даже от нас. Теперь настала моя очередь хмуриться. Что-то все это мне не нравилось. Ни тайна моего существования, ни провалы в памяти, которые сделал якобы мой отец, ни обстановка вокруг. Если честно, мне хотелось просто встать, потянуть руки в разные стороны и проснуться. Вот было бы здорово. Хотя, с другой стороны, в Все вокруг было очень интересно. Глуповато, чуть-чуть, но интересно. Твое официальное появление здесь запустило необратимый процесс с пертурбацией внутри рода Островских. Официально они потеряют большую часть предприятий в первом контуре, а также заводы по производству камнеймана во втором. Услышав про заводы камнеймана, я тяжело вздохнул. У меня была хорошо развита фантазия, и плюс-минус представлял, о чем может идти речь. Спасибо компьютерным играм за это, да и книжкам. Островские тоже охраняют несколько ключевых точек второго контура, чтобы к нам не пробились твари из других слоев. Тебе придется сотрудничать с ними, чтобы до конца твоего семилетнего обучения здесь, в Академии Забытых, они держали эту границу. Эта новость не испугала меня, хоть и удивила. Я обычный электромонтер на подстанции. У меня нет силы и дара, о котором вы говорите. Грубо говоря, мягко выражаясь, я только сегодня узнал, что у меня есть предрасположенность к стихиям. Да и о вашем мире тоже. О какой защите границ вообще может идти речь? Олег Робертович покачал головой. Дар передается по наследству. Он дремлет в тебе, ждет своего часа. И он проснется, когда придет время. Тебе помогут, обучат. Но помни, твои противники не будут ждать этого. Твое лакомое место во главе рода, под наблюдением других родственников. Твоя смерть будет им только на руку. Справишься? Вопрос Олега Робертовича повис в воздухе, давящей тяжестью обрушившись на мои плечи. В голове роились мысли, сталкиваясь друг с другом, как молекулы в кипящем котле. Защита миров, какие-то там твари. Это все звучало как сценарий плохого фэнтези, но пристальный взгляд Олега Робертовича, его твердый голос, не оставляли сомнений, это реально. Он не врал. Это было видно по его глазам и искре в них. Гвардеец продолжал молчать, давая мне время осознать услышанное. Я оглядел поляну, лес, беседку, словно пытаясь найти подсказку в окружающей обстановке. Но все вокруг казалось обычным, спокойным, даже умиротворяющим. «У тебя есть дар», — повторился он, вставая со своего места. «Дар, который может принести пользу или разрушение. Все зависит от тебя. Мы предлагаем тебе выбор, развивать его под нашим руководством или вернуться к своей прежней жизни, забыв об этой встрече. Подумай хорошо, прежде чем ответить. Твой выбор определит твое будущее». «У меня есть выбор, я все еще могу вернуться в свою прежнюю жизнь, я сделал свой выбор в пользу неизведанного. Владеть магией – мечта детства. Узнать, что наш мир не такой, каким он кажется – мечта номер два. Так что я не стал отказываться от возможности, несмотря на трудности, которые будут впереди. Тем более, что обыденная жизнь была слишком скучной. Олег Робертович говорил со мной еще около получаса, рассказывая о моем будущем. Если все это описать простым словом, то путь у меня был только один, да и тот весьма забавный. Закончить Академию Забытых, затем выпихнуть с трона Островских. Казалось бы, что сложного в учебе. Как раз таки сами Островские, которые должны были взяться за меня обеими руками и ногами. Далее откроются новые возможности. Путешествие по контурам, увеличение силы и все в том же духе. Путь весьма интересный, но долгий. Учиться мне целых 7 лет и ровно столько же придется выживать. Робертович как по волшебству испарился, оставив меня наедине с моими мыслями. Ну а я не придумал ничего лучше, чем вернуться обратно. Когда я зашел в дом камня, там вовсю царил жаркий спор. Не на мой счет, хвала богам. Первокурсники о чем-то яростно спорили с четверкой сильнейших. Может, конечно, спрашивали, они пытались что-то доказать, но я не вдавался в подробности. Быстро отыскал глазами кровососа Виталика. Подойдя к нему, поинтересовался о том, что я пропустил. Директор какие-то объявления делал. Виталька обернулся на мой голос и промямлил: «Нет». После этого, с любопытством в глазах, спросил: «Я тут пообщался с Венерой Зуевой. Она сказала, что ты существовал в первом контуре всю жизнь. Это правда?» «Стоп, а разве она не говорила мне, чтобы я молчал о подобном? Или я себе что-то придумал?» «Верно. И на тебя ни разу не пытались напасть наследники Островских?» Вопрос был интересным. Правда, ответ был прост. «Нет. За всю мою жизнь я не встречал никакой сверхъестественной хрени, которая как-либо помешала бы моему существованию. Когда я мог видеть вещи и сны и предугадывать реакции окружающих. Так что у меня была спокойная жизнь до этого дня. Почему ты сказал, что ты низший?» После моего вопроса уши Виталика покраснели, а его бледные щеки залились пунцом. Как бы нехотя он ответил, мотая головой, проверяя, слышит ли нас кто-то или нет. Я не прошел телепортацию перерождения, имея при этом дар, так что моя физиология сразу взяла вверх над магией. Я не могу использовать магию стихии и владею только слабой магией крови. Вампир же, верно? Он повернул голову, посмотрел на меня как на врага народа и нехотя кивнул. А Венера сильнее тебя, Зуева, потомственная нежить, которая первый год обучалась магии. Подобная нежить сильнее, чем тот, кем являюсь я. Так что я низшее существо, такое же, как и демоны. Но в моем роду нет нежити. Это я неудачник. Для себя я понял, что нежить подразделяется на два типа. Слабые и сильные. Одни, собственно говоря, могут пользоваться природной магией, когда другие, только магией крови. Почему они при этом слабее? Что ж, фантазия ничего не подсказала, но я обязательно об этом узнаю. Также я не смог до конца понять, что значит иметь в роду нежить или не иметь, но к этому вопросу я еще вернусь. Потеряв интерес к Виталику, я попытался отыскать Венеру. Найдя цель, двинулся в ее сторону, но дойти до девы мне было не суждено. Думаю, Максиму не помешал бы урок того, как здесь все устроено. Голос зазвучал из-за моей спины. Он принадлежал одной из четверки сильнейших, Ариане Островской. Причем, когда она говорила это, она рычала. Мне не послышалось это. Обернувшись, я посмотрел в ее красные глаза. Тут же определил, что она проявление нежити, а сам призадумался, убьет ли ее осиновый кол. Или, может, брызнуть на нее чем-то. Прежде чем я успел сказать ей что-либо, в моем боку больно закололо. В крови поднялся уровень адреналина, и сердце бешено заколотилось. При всем при этом я стоял на месте и смотрел прямо в глаза моей, по идее, соперницы. Ариана же, улыбаясь, подошла ко мне, хватая за рубашку и притягивая к себе. «Не хочешь рассказать, как ты умудрился столько лет скрываться от нас?» Она в прямом смысле этого слова говорила и мурлыкала. От ее голоса сердце заколотилось еще сильнее. Я не боялся ее, нет, но мое тело в тот же миг одеревенело, словно я не мог и шага сделать без ее разрешения. Может, мне стоило бы вывести тебя отсюда да оторвать голову, чтобы потом не было мыслей о бастарде? Моргнув, я сбил ее гипноз. У меня не было сомнений, что именно взглядом она могла контролировать мое тело. Затем, сжимая кулаки, прорычал: «Да пошла ты, я надеялась, что ты это скажешь». В следующую секунду я вновь застыл, а она, прижимаясь ко мне, опустила голову к моей шее. На какие-то полсекунды я подумал, что она собирается поцеловать, но затем пришло четкое осознание, она с красными искрами в глазах, а это очень опасно. О чем мне тут же сообщила Венера, где бы она ни была, сопротивляйся, если сможешь, сломай ей нос. Чего? Тело бросило в дрожь, я почувствовал касание губ Арианы на своей шее и дернулся, высвобождаясь от нового гипноза. Она хочет попробовать тебя на вкус, почувствовать твою новообретенную силу. А ну, отвали, кровососка. Мои слова удивили не только Островскую, но и всех вокруг. Теперь все в этом зале смотрели на нас. Ариана отпрянула, словно ее обожгло. На ее идеальном лице промелькнула растерянность, сменившаяся злой гримасой. Красные искры в глазах вспыхнули ярче. Она явно не ожидала такого отпора. Холодным голосом девица прошипела: «Что ты себе позволяешь?» В зале повисла напряженная тишина. Все присутствующие замерли, боясь пошевелиться и привлечь к себе внимание разъяренной Островской. Я же начал катать перстень на своем среднем пальце. Привычка, так сказать, перед дракой. И все же, сохраняя спокойствие, парировал. Я не привык целоваться с первой встречной. Да и такие настойчивые девицы мне не интересны. Ариана окинула меня презрительным взглядом. Никто не смеет называть мага пятого ранга кровососом. Я заставлю тебя пожалеть об этих словах. Ты понятия не имеешь, с кем связался. Хех. Она сделала вид, что не поняла шутки. Она сделала шаг ко мне, и я машинально напрягся, готовясь к атаке. Но тут в ситуацию вмешался директор. «Госпожа Островская», — произнес он сдержанным тоном, — «позвольте напомнить вам о внутренних правилах. Сейчас не время для недоразумений». Он бросил на меня предостерегающий взгляд, и я понял, что лучше не испытывать его терпение. Ариана злобно фыркнула, но отступила. «Хорошо», — процедила она, — «но мы еще вернемся к этому разговору». Ее глаза сверкнули недобрым огнем. Директор Лев Николаевич Толстый вздохнул, проследив за удаляющейся фигурой Островской. Он подошел ко мне и тихо произнес: «Вам стоит быть осторожнее, молодой человек. Ариана не прощает обид, и у нее достаточно ресурсов, чтобы сделать вашу жизнь невыносимой. Я кивнул, словно понимал всю серьезность ситуации. Обернувшись, посмотрел на студентов, которые прятали свои глаза от меня, и вернул все внимание к директору. Тот, в свою очередь, вышел к диванам, где вновь сидела четверка сильнейших. Воцарилась полная тишина, словно вот-вот должно было что-то случиться. Лев Николаевич, дождавшись, когда все внимание будет обращено именно к нему, заговорил: «Главы фракций, объявите названия своих стихий». Все четверо поочередно назвали стихии. В целом я не слушал их, ибо и так знал, кто к кому относится. А вот затем началось забавное. Каждый из нас должен был выстроиться в ровную колонну перед той или иной девой, по своей стихии. Те, кто имел несколько предрасположенностей силы, должны были сделать выбор в пользу только одного элемента, и я был в том числе. Затем к диванам вышла Зуева, громогласно объявив, что вся нежить, не прошедшая пробуждение стихии, должна отправиться за ней. Студенты начали послушно выстраиваться перед той или иной сильнейшей. Через 10 минут осталась лишь кучка юнцов, в том числе и я, которым нужно было сделать правильный выбор. Маша и Света Марковы, стоящие возле меня, не торопились, как и я. «Капец», — пробормотала, «по-моему, Маша, и какую высокомерную сволочь из этих четверых мы должны выбрать». Глава 5. Я хмуро посмотрел на варианты. Четверка сильнейших, в свою очередь, с интересом смотрела в нашу сторону. Марковы, тихонько пискнув, сделали шаг назад. По ним было понятно, они слишком сильно опасались за свои жизни. Для них сделать выбор между этими четырьмя бестиями было слишком сложным решением. Когда Маша сделала предположение, фракция огня считается самой сильной, золотоволосая Марьяна сделала свой шаг, встала с дивана и вышла вперед своих соперниц. Кстати, мне было интересно, соревнуются ли эти сильнейшие пятого ранга между собой. Зуева, появившаяся рядом с погодками, стала глотком свежего воздуха для обеих, но только на мгновение. От ее слов девчонки задрожали. «Сестры Марковы, боюсь, вам придется выбирать разные стихии». «Почему?» Валентина Марковна еле заметно улыбнулась и, подойдя к девочкам вплотную, сухо сказала: «Каждая фракция постоянно соревнуется между собой. Поскольку у вас так много силы, было бы несправедливо, чтобы какая-либо стихия имела преимущество». Услышанное пришлось мне не по вкусу. Так нас трое из тех, кто владеет всеми четырьмя стихиями. Получается, одна из стихий окажется без сильного студента. У нас есть студенты с двумя стихиями. Мы уравняем шансы. В тот же миг она махнула рукой, подзывая к себе двух парнишек. На глаз ребята были крупноватыми, но, судя по лицам, туповатыми. Их лично Зуева определила во фракцию земли, забрав у нас право выбора этой стихии. «Занимательно», — послышался голос Венеры. Бабушка словно специально подталкивает к выбору. Я даже ответить ничего не успел, когда Маша метнулась в сторону огня, а ее сестра, Света, побежала к воде. «Да твою же мать!» Проследив взглядом за девицами, я остановился на улыбающейся Ариане. Выбора, по словам Зуевой, у меня не было. Неужели они специально это сделали, чтобы я развивался рядом с противником? Валентина Марковна, заметив мое промедление, спросила: «Ваш выбор, Максим Евгеньевич?» Стараясь выдохнуть, особо не нагнетая обстановку, спокойно ответил: «Огонь, так нельзя». Тут же вспыхнула Зуева-старшая: «Я вам говорила про баланс». Я покосился на женщину. Что-то мне подсказывало, она не просто так все это затеяла. И смысл было говорить что-то про выбор? «У вас», — она говорила медленно, растягивая слова, — «осталась только фракция воздух. Нужно было сразу говорить, молодой человек». Молча кивнув, я зарубил себе на носу, что Валентина Марковна еще тот фрукт. Но раз не было выбора, значит, придется преподать Ариане урок попозже. Терпеть ее выходки я не намерен. Островская, довольная результатами, двинулась в мою сторону. Остановилась в метре, так, чтобы я мог чувствовать ее духи. А они были весьма вкусными, к слову, еле слышно добавила: «Добро пожаловать в стаю, смертник». «Смертник» эхом прозвучало в моей голове. После Валентина Марковна, хлопнув в ладоши, привлекла внимание собравшихся. «Отлично, раз все определились со своей фракцией, прошу старост ввести новичков в курс дела». Ариана лукаво улыбнулась и, не дожидаясь остальных первокурсников, подхватила меня под руку. Ее прикосновение было неожиданно сильным, но в то же время каким-то обманчиво нежным. Она повела меня через просторный зал, мимо удивленных и любопытных взглядов. Я пытался уловить хоть какой-то намек на то, что происходит, но Ариана молчала. Мы вышли на улицу, с другой стороны этого здания. Запах сырой земли и прелой листвы ударил в ноздри, вытесняя затхлый воздух прошлого помещения. Воздух здесь был гуще, ощутимее, будто его можно было потрогать. Фонари, мерцающие вдали, казались призрачными огоньками, манящими вглубь незнакомой чащи. Что-то тревожное, почти осязаемое, витало в воздухе, заставляя кожу покрываться мурашками. Сильнейшие, которые, как оказалось, были нашими старостами, дождались, когда на улицу выйдут все поступившие, а затем, не сговариваясь, двинулись вперед, в сторону мерцающих огоньков. Под ногами хрустели сухие ветки, шелестели опавшие листья. Ветви деревьев переплетались над головой, образуя мрачный свод, сквозь который едва пробивался лунный свет. Казалось, лес живой, наблюдает за нами, оценивает незваных гостей. Приближаясь к факелам, мы стали различать их очертания. Это были не просто факелы, воткнутые в землю. Они были закреплены на высоких деревянных столбах, искусно вырезанных в форме звериных морд. Пламя в их пастях металось и плясало, отбрасывая зловещие тени на стволы деревьев. Запах горящей смолы смешивался с запахом сырой земли, создавая странную, почти ритуальную атмосферу. Выйдя из леса, мы оказались на просторной вершине скалы, откуда доносился шум прибоя. Повернув голову, я с удивлением обнаружил, что студенты других стихий пропали. Здесь были только наши, владельцы дара воздуха. Повернув голову обратно к старости, увидел башню, к которой мы приближались. Вскоре я смог оценить ее воистину огромную высоту. Ее темно-серый кирпич выглядел древним и обветренным. В стенах располагались вертикальные проемы, а на самой вершине находилась массивная вращающаяся деревянная конструкция, которая двигалась, подчиняясь ветру, который я не ощущал. Ариана обернулась к нам, стоя у арочного входа из кованого железа. Над ним, вырезанный в камне, был крупный знак стихии воздуха, причудливые узоры. Девушка подняла руку, и знак озарился ярким белым сиянием. Через секунду железные врата с грохотом отворились, как будто их запирающий механизм был освобожден. Староста, глядя на меня с вызовом, промурлыкала: «Ну что, смертник, готов к первому дню в раю?» В ее глазах плясали черти, и я понял, что легко не будет. Очень нелегко. Тем временем она продолжила: «Первокурсники, выстройтесь передо мной, потому что повторять я не стану». Около 40 студентов тут же выполнили ее требования. Под пристальным взглядом старосты многие взволнованно прижались друг к другу, словно боялись ее. Островская, выждав небольшую паузу, начала нам пояснять все нюансы входа в дом фракции. «Поскольку это ваш первый день, врата в дом уже открыты. Но с завтрашнего дня, если вы не почувствуете в себе силы или не сможете призвать ветер, вы не попадете сюда. Собственно говоря, на этом вы падаете в низший класс, так же, как и мелкая нежить». Услышав слова старосты, некоторые начали перешептываться. Очевидно, были испуганы услышанным. А вот я, внимая слова Марианы, призадумался. Может, все-таки я сплю, ничего этого вокруг нет, и, очнувшись от этого фэнтезийного бреда, я буду дома, если вам страшно, первачи. Островская улыбалась, переводя взгляд с одного юнца на другого. «Попробуйте вызвать ветер, чтобы у вас была уверенность в завтрашнем дне». О, знакомая фраза. Где-то я ее слышал раньше. «Быть уверенным в завтрашнем дне». Хех. Потирая руки, я сощурился, разглядывая метку над воротами. Как использовать магию, которая, типа, у меня была, я не знал. Но стоять на месте не собирался. Не хватало мне еще не проснуться, как говорится, в настоящем мире, оказавшись здесь, а потом еще и обделаться. Черт, а как вообще должна была проявиться сила? Парнишка, выше меня на голову, стоявший рядом со мной, начал энергично качаться на пятках. Его нервное состояние было заметно невооруженным глазом, словно он предчувствовал что-то нехорошее. Переняв его эмоции на себя, я посмотрел на открытые врата и, сосредоточившись, заметил кое-что. Там, в темноте проема, были другие студенты. Я видел искры в их глазах, но они не выходили к нам, выжидали чего-то. Всяческие попытки первокурсников вызвать ветер были нулевыми. Ариана, явно, наблюдала за всем этим с неописуемым восторгом. Думала, видимо, что ей достались на сей год полные ничтожества. Я вот никаких попыток не предпринимал, ибо не знал, как вообще пользоваться своей силой. И, как я и думал, вскоре началась дичь. Улыбающаяся староста неожиданно для всех заговорила. теперь вас ждет кое-что интересное. Ты, она указала на меня пальцем, подойди ко мне. Ага, сейчас. Взял я и подошел к тебе. Вас ждет посвящение. Из башни в этот миг посыпались другие студенты, старшекурсники. Скрывая свои лица и пол под капюшонами темно-синих мантий, они набросились на нас, пытаясь напялить на головы мешки. Но меня такой расклад событий не устраивал. Я резко отшатнулся от девушки, выставив перед собой руки. Инстинкт самосохранения вопил, словно сирена воздушной тревоги. Посвящение звучит не очень-то доброжелательно, особенно в сочетании с набрасывающимися из ниоткуда старшекурсниками в балахонах. Перекручивая перстень на среднем пальце, приготовился ломать носы, а может и челюсти. Пока мои одногруппники отбивались от нападающих, я принялся оценивать обстановку. Башня, судя по всему, служила главным источником опасности. Оттуда вываливались все новые и новые фигуры, облаченные в синие мантии. Необходимо было придумать, как минимизировать их влияние. Мой взгляд зацепился за валяющийся неподалеку каменный осколок, отколовшийся, видимо, от стены башни. Схватив его, я бросил в ближайшего старшекурсника, пытаясь сбить его с ног. Расчет оправдался. Мешок выпал из рук, а фигура пошатнулась. Это дало мне небольшую передышку. Удовлетворившись кратковременным успехом, я осознал, что одной передышки недостаточно. Старшекурсники быстро адаптировались к контратакам. Были и другие первокурсники, которые не хотели участвовать в этой херне, так что натиск противников становился все более яростным. Нужно было что-то более радикальное, чтобы переломить ход событий. Я огляделся в поисках союзников, но мои одногруппники были слишком заняты отражением атак, чтобы прийти на помощь. Отчаяние начало подкрадываться, но я отбросил его. Паника, плохой советчик, нужно мыслить трезво. Мой взгляд лихорадочно скользил по окружающей территории в поисках решения. И тут я заметил факелы. Они были вставлены в стены башни, и их пламя жадно лизало воздух. В голове созрел план, рискованный, но другого выхода я не видел. Схватив ближайший факел, я размахнулся им, словно дубиной, отгоняя нападающих. Пламя опалило воздух, заставив старшекурсников отшатнуться. А дальше произошло нечто. Когда мой взгляд зацепился за кровожадное выражение лица Рианы, внутри закипела злоба. Разум словно помутился, и я почувствовал, как неведомая сила наполняет меня. Огонь факела, послушный моей воле, зазмеился в воздухе, образуя вокруг меня огненный щит. Крики и проклятия старшекурсников потонули в гуле пламени, пожирающего воздух. Я ощущал, как страх сковывает их, как они пятятся назад, понимая, что столкнулись с чем-то, что выходит за рамки допустимого. По крайней мере, на сегодня. Сердце колотилось в бешеном ритме, но в глазах не было страха, лишь холодная, расчетливая ярость. Я поднял руку, и огненная змея послушно метнулась в сторону Арианы. Она взвизгнула, попыталась уклониться, но пламя, словно живое, преследовало ее. Но по итогу я попал по другому старшекурснику. В тот же миг староста взревела, а ее голос, усиленный чем-то непонятным мне, оглушил всех. «Не сметь использовать чужую стихию». Не знаю, почему эти слова имели какой-то вес, но я тут же потух. Пламя вокруг меня угасло. Все те, кто были рядом со мной, смотрели на меня глазами, полными ужаса. Ариана тем временем уже стояла возле меня, скрестив руки на груди. «Всем в башню», — зло процедила она, немедленно. «Больше никакой угрозы ни от нее, ни от других я не чувствовал». Изобразив на лице ухмылку, я кивнул и направился в сторону проема в башне. Некоторых студентов, кого успели оседлать, вели с мешками на головах. Но большая часть, стараясь не задерживаться, шла за мной шаг в шаг. Впереди была Ариана. «Что это было, твою мать? Как я смог управлять огнем? Ступени, по которым мы поднимались, казалось, никогда не закончится. Я, если честно, устал подниматься, но все равно шел вперед. Подъем до вершины башни занял около 10 минут, и когда мы оказались на огромной, по всем меркам, площадке, за спиной слышались возмущенные голоса первокурсников. Все они устали, всем им не нравилось происходящее. Отдышавшись, я осмотрелся. Площадка, как и сама башня, была выполнена из серого камня, иссеченного временем и ветром. Местами виднелись трещины, поросшие мхом. Ограждение, состоящее из зубчатых парапетов, едва доставало мне до пояса, и я с интересом выглянул вниз. Голова закружилась от высоты. Внизу, словно игрушечные, копошились фигурки учеников, а лес, окружавший башню, казался бескрайним зеленым морем. Да и водную гладь я увидел, только так и не понял, где мы находимся. По периметру площадки стояли 6 каменных статуй, изображающих каких-то стариков. Их лица, обрамленные бородами из мха, казались суровыми и непреклонными. Я подошел к одной из статуй, пытаясь разглядеть детали, но камень был слишком изъеден временем. В центре площадки располагался большой круг, выложенный из разноцветных камней. Каждый камень излучал едва заметное свечение, создавая ощущение легкой пульсации. Именно в центр и вышла Риана. Когда остальные старшекурсники выстроились вокруг нас, староста, глядя на меня, велела: «Постройте их на краю, нам нужен прыжок веры». Среди первокурсников послышались жалобные возгласы, но, слыша их, старшекурсники лишь смеялись. «Прыжок веры? Вы что, на всю голову наглухо отбитые? Вы в игрульки свои переиграли?» Одна из моих сверстниц жалобно простонала, упав на каменный пол, сжавшись. «Я не буду прыгать, я не умею пользоваться силой. Ты разберешься с этим, девочка», — ободряюще крикнула Риана. Силком большую часть первачей подтащили к краю этой пропасти. Я двинулся к краю добровольно, с интересом рассматривая остальных людей. Островская, дождавшись исполнения ее приказа, пояснила нам кое-какие правила. «На счет три вы прыгнете, и если не остановите себя от удара о землю, то разобьетесь. А если не прыгнете, вас столкнут». Вот это мне не понравилось. Теряя самообладание, закипая от злости, я только было открыл рот, когда староста рявкнула: «Один». Вокруг началась паника. Студенты начали пищать, кто-то даже плакать. А я думал, как мне заставить воздух подчиняться мне. «Два». Вздохнув, я закрыл глаза. Все происходящее вокруг меня – либо сон, либо бред сивой кобылы. Огонь я обуздал во время стресса, значит, и сейчас нужно испытать нечто подобное. Может, тогда я просто проснусь, или действительно смогу летать. Но три не прозвучало. Открыв глаза, я начал озираться по сторонам. Все студенты замерли, словно забыли, как дышать и двигаться. И, как мне показалось, время тоже остановилось. Ариана, выйдя из светящегося круга, уверенной походкой направилась ко мне. В этот миг я убедился, что время действительно застыло. Маленький наглый бастард. Она двигалась быстрее человеческого, деловито покачивая бедрами. Схватив меня за запястье, она потянула мою руку на себя, но не добилась успеха. Я стоял как вкопанный. Что-то не давало мне сдвинуться, и это ей очень не понравилось. «Знаешь, когда я услышала о тебе, то не поверила своим ушам. Направила к тебе низших, чтобы они надрали твою задницу. Так это твоя выходка?» «Да, когда потрепали хомяка, мои слова были проигнорированы. А я, в свою очередь, понял, что тогда, на той узкой улочке, появление Венеры уберегло от последствий. Если бы не она, пожалуй, меня бы обглодали до косточек. Из-за тебя мы потеряем все наши ресурсы и власть. Ты не должен был родиться, Максим. Увы и ах, я здесь». Она улыбнулась, отпуская мою руку. Сделав один шаг назад, она в прямом смысле этого слова поднялась в воздух, поднимая руки к небу, начала вызывать свою стихию. Ветер взвыл, подхватывая пряди ее светлых волос, словно танцуя в безумном вальсе. Мантия развивалась, как черное знамя, а глаза горели неземным огнем. Я завороженно наблюдал, как стихия подчиняется ей, как она становится ее продолжением, ее голосом. Земля под моими ногами задрожала, и я почувствовал, как в воздухе нарастает напряжение, плотное и осязаемое. Она произнесла слова на языке, который я никогда не слышал, но который, казалось, проникал в самую суть моего существа. Слова эти звучали как древние заклинания, как призыв к силам, спящим в недрах земли. Ветер усилился многократно, превращаясь в настоящий ураган. Пыль и мелкие камни взмыли в воздух, больно хлеща по лицу. Стена из всего того, что поднимал ветер, толкала меня в сторону пропасти, и продраться через нее было просто невозможно. Я чувствовал сопротивление, пытаясь протянуть руку или сделать шаг в эту стену, но ничего сделать не мог. Стиснув челюсти, разъяренный тем, что меня загнали в угол, я повернулся спиной к ветру, втянув побольше воздуха в легкие, чувствуя, что вот-вот и меня столкнут, я сделал шаг в пустоту. Глава 6. «Что ты делаешь, Ариана?» Голос Валентины Марковны Зуевой догнал меня во время прыжка. К сожалению, мне не хватило буквально секунды, чтобы остановиться. Скорее всего, именно это я бы и сделал. Давление со спины пропало в ту же секунду. Ветряные потоки утихли, но, увы, я падал. Не зная точную высоту башни, я толком и не знал, сколько мне лететь. Навскидку хех, секунд 10, скорее всего. И когда я об этом задумался, меня посетило чувство, что я должен был чему-то довериться, но вот чему. Проснуться, все вокруг лишь жуткий сон, голос Венеры, вспыхнувший в сознании, стал спасительным кругом. И тут же, словно ураган, во мне проснулась неистовая энергия. Верь своей силе. В тот же миг, закрыв глаза, постарался сосредоточиться на той силе, что бурлило внутри меня. Я глубоко вдохнул, позволяя энергии свободно циркулировать по венам. Включил свою фантазию. Вспомнил, как проявлялась сила в различных мультиках, играх и фильмах. Попытался визуализировать себе то, что не мог понять на данный момент. И у меня получилось. Представил, как магия обволакивает меня коконом, защищая от внешнего мира. Это сработало. Открыв глаза, я увидел, как мои руки окутывает легкое сияние. Медленно, осторожно, я начал управлять своей силой. Замедлил падение в 3 метрах от основания башни и плавно опустился на траву, ощущая твердую почву под ногами. Твою же мать! Оказавшись на твердой земле, я замер. Если честно, меня пробивало на разные эмоции. Вот так вот взял и прыгнул, дабы найти спасение. Но магия, черт возьми, что это было? Я никогда не был так близок к смерти за всю свою осознанную жизнь. И когда где-то сверху послышались возгласы, поднял голову. Из окон этой огромной башни торчали головы студентов, которые были восхищены моим приземлением. В ту же секунду подскочил адреналин, отчего меня начало потряхивать. Осознание, что я жив, было чертовски приятным, а реальность, в которой я сомневался, стала более отчетливой. Покручивая перстень на пальце, попытался успокоиться. Это что же получается? Я только что прыгнул, выжил, да еще и остался цел и невредим. Магия – действительно серьезная штука. Владеть ею – это нечто потрясное. Теперь нужно понять, как ею пользоваться. Опуская голову, я посмотрел на свои руки. Тонкие пальцы, отсутствие шрамов, которые я получил в армейке, и ничего нового. Задумался на миг и представил кое-что. Направляя ладонь левой руки в сторону леса, начал визуализировать магию ветра. Представил, что передо мной появляется воронка смерча, который начинает вырастать прямо возле меня. Первый блин вышел комом. Я быстро сбился, представляя себе что-то крупномасштабное. А вот в следующую попытку все получилось. Мелкий смерч зародился в метре от меня, обрел темный цвет, и как только я пожелал, чтобы он вылетел, стихия опустилась в сторону старых сосен. Потрясающе! А теперь, обернувшись, наткнулся на какого-то студента, чуть выше меня ростом, стоявшего в проеме дверей башни. Его рыжие патлы торчали из-под непонятной кепки. Похож на Уизли. Эта мысль немного позабавила меня. Вспомнив старую книжку про волшебников, усмехнулся, пялись на студента фракции ветра. Мальчуган, в свою очередь, вытаращил глаза так, словно призрака увидел, а затем резко захлопнул за собой двери башни. Вот же ж сволочь. Делая первые шаги, столкнулся с небольшой проблемой. Тело еле-еле слушалось. Пришлось для начала успокоиться. Закрыв глаза, сделал дыхательную гимнастику. После того, как прошел мандраж, глубоко вдохнул и направился в сторону высоких дверей. Тут же столкнулся с новой проблемой. На них не было ручек. Попасть вовнутрь со стороны улицы было невозможно. Но тут вспомнил кое-что. Когда староста Островская привела нас сюда, она создала ветер, чтобы печать над дверьми загорелась и те, в свою очередь, сами открылись. Поэтому попытался воспользоваться магией снова. Получилось с первого раза. Представляя себе слабый ветерок, направил еле видимую линию воздуха в сторону символа, вырезанного на камне. И как только моя магия коснулась печати, та загорелась белым, а высокие двери открылись. Первым делом я встретил небольшую несостыковку. Когда мы заходили в эту башню минут 15 назад, перед нами был темный холл. Сейчас же, вполне освещенное небольшое помещение с, мать его, лифтом. Не было этих дурацких ступеней. Опять же, это все магия, или как? Я нахмурился, оглядываясь по сторонам. Ничего, кроме лифта, так и не нашел. Собственно, вернулся к самому чуду техники. Нажав на единственную красную кнопку, удивился сильнее прежнего. Про чудо техники я пожинул. Оно было явно не техническим, а магическим. Корпус и внутренние стены были сделаны из полированного обсидиана с выгравированными рунами. Эта хрень выглядела так, словно ее сюда поставили вчера. Уж больно чисто все и идеально гладко. Впрочем, я зарубил себе на носу кое-что важное. В этом месте ничему нельзя было удивляться. Я сделал робкий шаг вперед и впал в новый ступор. Кнопок внутри не было, зато в центре стояла обсидиановая сфера, парящая в воздухе. Интуиция подсказала, что к ней нужно прикоснуться, что я и сделал. Сфера отозвалась теплым свечением, и кабина плавно тронулась вверх, бесшумно, будто скользила по маслу. Через мгновение стены кабины стали прозрачными, открывая захватывающий вид на внутренности башни. Механизмы, шестеренки, какие-то светящиеся кристаллы, все работало в идеальной гармонии. Это было завораживающе. Лифт остановился спустя секунд 20, не больше. Двери открылись, и я оказался в просторном длинном коридоре с множеством комнат. Припомнив, как внешне выглядела башня, у меня не осталось сомнений, что я попал в новое место. Слишком уж большая площадь помещения. Итак, куда дальше? Постояв с минуту, тяжко вздохнул и вышел из кабины лифта. Оглядываясь по сторонам, медленным шагом направился вглубь коридора. Только вот не мог понять, куда мне дальше. Вскоре ответ пришел сам собой. Остановившись напротив комнаты 550, почувствовал легкий ветерок. Повернув голову, посмотрел на Ариану, которая стояла в 2 метрах от меня со скрещенными руками на груди. Я не смог почувствовать ее присутствие, что было удивительным. Прищурив глаза, девушка раздраженно покусывала нижнюю губу. В какой-то миг меня посетило чувство, что воздух между нами начинает заряжаться. Я тут же начал крутить перстень, готовясь к новому поединку. В глазах Островской промелькнула недобрая искорка, смешанная с ее красным естественным цветом, но затем за ее спиной показалась Зуева-старшая, что заочно говорило о безопасности. «Ладно, староста, с тобой мы еще поквитаемся». Хотя, Валентина Марковна, приветливо улыбаясь, обошла старосту и остановилась возле меня, разглядывая свысока, а она все же была выше меня, еле слышно сказала: «Ты находишься на 11-м этаже своего общежития. Как ты уже, наверное, понял, мы в первом контуре». «Стоп, она», я вытянул руку и показал пальцем на Островскую, пыталась скинуть меня, «но ты ведь не разбился». Ее ответ сильно смутил меня. Понимая, что разбора полетов не будет, отмел случившееся на задний план, интересуясь кое-чем другим: «Но ведь я заходил в башню в вашем, этом как там его, сумраке, то есть я уже не в башне, верно?» Она недовольно хмыкнула от упоминания терминов, которые тут не использовались. «Лифт, на котором ты проехал, существует сразу в 2 местах. Перемещаясь между 2-м и 1-м контуром, ты прибыл в точку назначения, в свой родной мир. Здесь и живут все студенты, а обучение тоже в 2 мирах происходит». Ариана, появившаяся сбоку от Зуевой, улыбаясь, пояснила: «Все обучение проходит в мире обычных людей. Мы находимся в большом офисном здании местной корпорации. Боевые навыки тренируются во 2-м контуре. Так понятнее?» Ответом был короткий кивок, после чего Зуева что-то прошептала на ухо Ариане и пошла в ту сторону, откуда я пришел. Провожая взглядом Валентину Марковну, я искренне засомневался, что рядом с ней безопасно. Почему не было разборок с Островской? Она же умалишенная. Взять и столкнуть студента с башни – это же уголовная статья, по идее. Но у местных правил были свои изъяны, о которых я узнал позднее. Сказав «пошли», Ариана двинулась дальше. Через мгновение остановилась около комнаты с номером 600, достала из кармана своей мантии ключ и протянула его мне. «Здесь твое место». Ничего не ответив, я взял ключ и начал его рассматривать. На самом деле он был простой, без каких-либо символов и прочей хрени. Под бдительным взором Рианы вставил ключ в замочную скважину и легко провернул его, открывая дверь. «Напоследок эта стерва, а иначе я ее назвать не мог, сказала мне: ты пережил первый день в аду. Каждый последующий будет все хуже и хуже». Недобрые нотки чувствовались как никогда раньше. Повернув голову в сторону девушки, спросил: «А тебе за попытку моего убийства по попке это-то не сделали?» Боже, как же ее зацепили мои слова. Мне аж на душе стало приятно. На миг показалось, словно из ее глаз искры посыпятся. Она сжала кулачки, сощурилась, но молча проглотила то ли обиду, то ли что-то еще. «Уже поздно. Тебе нужно выспаться, недомерок». Без лишних слов я просто захлопнул дверь перед ее носом. Далее приятно удивился. Мое будущее место обитания на ближайшие 7 лет поразило меня. Оно было современным, хоть и не совсем большим. Комната общежития больше напоминала люкс в дорогом отеле. Стены, выкрашенные в мягкий кремовый цвет, казались почти невесомыми, словно растворялись в рассеянном свете, проникающем сквозь панорамное окно. За окном открывался вид на высотки моего родного города. Мебель была простой, но функциональной. Кровать-трансформер, способная превращаться в удобный диван, встроенный шкаф с зеркальными дверцами, вместительный рабочий стол с регулируемой высотой. И, конечно, мини-кухня, оснащенная всем необходимым для приготовления несложных блюд. Индукционная плита, микроволновка, небольшой холодильник. Особенно порадовала ванная комната. Просторная душевая кабина с тропическим душем, современная сантехника, зеркало с подсветкой. Все это создавало ощущение уюта и комфорта, далеко превосходящие мои ожидания от студенческого общежития. Кажется, кто-то действительно позаботился о том, чтобы жизнь здесь была максимально приятной и продуктивной. Особое внимание привлекла небольшая коробка на моей кровати. Она была подписана моим именем, ну разумеется, с фамилией Бурдин. Прочитав ее, я улыбнулся. Студенческий планшет для студента первого курса фракции «Воздух» Бурдина Максима Евгеньевича. Открыв коробку, обнаружил внутри тонкое устройство серебряного цвета. Сколько бы я его ни вертел в руках, не нашел ни единого упоминания о месте, где его собрали. Что уж говорить про модель и марку. Включив устройство, дождался загрузки, без всяких логотипов и иконок, и уставился в экран приветствия. Он гласил: «Добро пожаловать в Академию Забытых. Отныне я буду верным спутником в вашем обучении. Ваши данные были добавлены в базу данных Академии. Отныне вы можете пользоваться этим устройством в учебных целях, а также для общения с вашими друзьями и сверстниками. В вашем доступе есть приложение «Учеба, общение, местоположение». Для более подробного описания запросите справку. Если вам потребуется помощь, вы можете набрать номер 01, чтобы связаться со старостой вашей фракции». «Ага, сейчас». Взял я и набрал этой Ариане. В целом штука была очень полезной. Именно сейчас я невольно задумался, что у меня нет ни телефона, ни паспорта с собой. Посмотрев на время, задумался, что и не помню, когда последний раз спал. События одного дня слишком сильно потрепали мои нервы, заставив потратить много сил. Отказавшись от всяческих попыток найти ответы на кучу вопросов, скинул ботинки и завалился на кровать, даже не расстилая ее и не раздеваясь. Звук будильника на этом адском планшете был просто невыносим. Шум был такой, словно возле меня стояла пожарная машина и звенела во все свои колокола. Мигом открыв глаза, в полусонном состоянии попытался отключить его, но с первого раза не получилось. Мне нужно было ввести какой-то пароль для отключения, и ничего умнее, чем 4 цифры. 1, я не придумал. Зато, проснувшись окончательно, предпринял попытку ввести свой настоящий год рождения. Удача улыбнулась мне, и эта дивная хрень замолкла, недовольно бурча себе под нос. Понапридумывали всякую ерунду, поднялся, дошел до холодильника, достал оттуда бутылку воды и осушил ее залпом, а уж затем начал обдумывать, что мне делать дальше. Подведя важный итог, понял, что место не изменилось. Я проснулся в новом мире, а значит, все произошедшее не было сном. Я не вернулся в свое 25-летнее тело, и в зеркале на меня смотрел только-только познавший совершеннолетие юнец. Татуировки жалко, недовольно протянул я, касаясь своих рук. Столько денег на них вбухал. Затем меня посетили мысли о моей работе, друзьях, коллегах. Как там они без меня? Подадут ли в розыск или просто забудут? Держа эти мысли в голове, я вернулся к кровати, сел на нее, и в тот же миг планшет противно запищал. На него пришло уведомление, которое мигало ровно по центру экрана. От нечего делать раскрыл его и увидел странную ерунду. Что за предсказание на день? Я нажал на сообщение, и на экране появилось изображение какой-то космической туманности, на котором начали появляться буквы. Выглядело все это как работа очень хренового айтишника. Или кто там занимается презентациями. Доброе утро, Максим Евгеньевич. Небесный шар предсказал ваш день. Пережив кардинальные перемены, вас ждет удача в новом окружении. Шар настоятельно рекомендует не вступать в прения с другими студентами. И тогда удача не перестанет улыбаться вам. Прочитав эту хрень, а иначе ее и не назовешь, я нахмурился. Что черт возьми здесь за предсказание? У кого хватило мозгов придумать что-то настолько ерундовое? На планшете вспыхнуло еще одно сообщение, на сей раз более полезное, чем прошлое. В нем говорилось, что через час у меня начнется первая пара. В конце сообщения была кнопка, кликнув на которую я мог проложить маршрут до нужного мне кабинета. Внимательно изучая траекторию моего будущего пути, от души зевнул. В запасе у меня был целый час, а до аудитории идти всего 10 минут. Так что занялся собой. Первым делом изучил убранство шкафа, с удовлетворенной миной найдя внутри костюм по размеру. Затем ушел в ванную, принял теплый душ и начал потихоньку собираться. Спустя 20 минут сборов, взяв в руки планшет, начал рассматривать приложение. Нашел иконку «Справка» и уставился на окно поиска. Чтобы мне такое ввести, просидев в своих мыслях аж 5 минут, в итоге ввел то, что меня интересовало с момента появления здесь – кровососы. После введенного сообщения появился значок загрузки, затем целый информационный поток всякой дичи. Он оказался бесполезным и состоял из перечня разных фантастических книг. Последующие попытки выйти в сеть тоже прошли впустую. Отложив идею добиться от этого чуда хоть чего-нибудь полезного, я начал одеваться. Форма пришлась мне по вкусу, а эмблема с изображением ветра мне шла. Напоследок, поглядев на себя в зеркало, я в очередной раз зевнул и пошел на выход. Меня встретил поток студентов, которые выходили из своих комнат и ворчливой рекой уходили в сторону лифта. Никто из них, как я подметил, не закрывал за собой дверь. Многие выходили парами, что говорило о комнатах с двумя кроватями. Я же закрыл свою комнату на ключ и втиснулся между студентами, ускоряясь вместе со всем этим стадом. Уже на подходе к лифту река замедлилась. Затем пришлось дожидаться очереди. В кабину лифта помещалось 10 человек, остальным приходилось ждать. Выглядывая из-за спин юнцов, я заметил, что лифт был тем же, на котором я приехал. Это навело на мысль, что спуск будет осуществляться через второй контур. Когда спустя пару минут наступила моя очередь, и я с группой других лиц спустился вниз, меня ожидал другой мир, нечеловеческий, привычный мне, а все тот же лес второго контура. Что за ерундовина? Вопрос не имел адресата, но все же нашелся слушатель, который решил мне все пояснить. Около меня остановился парнишка моего возраста, с причудливой прической стиля горшок. Глядя на меня из-под лобья, он протянул: все учебные корпуса находятся в мире людей. Переход между ними выполняется по аркам. В этих арках мы перешагиваем через контуры. И так будет всегда. Мое удивление вызвало на его лице легкую усмешку. Он быстро замотал головой и тут же пояснил: пока ты не достиг определенного уровня силы и сам не способен перемещаться между контурами, придется ходить по аркам и пользоваться лифтами. Услышанное было весьма полезным. Коротко поблагодарив парнишку за такую ценную информацию, я взял в руки планшет и нажал на нужное мне приложение. Через полминуты получил маршрут и двинулся в сторону леса. Аккуратно, чтобы не испортить форму, я начал пробираться через молодые сосны, березки и непонятные мне растения. В какой-то момент я посчитал, что местная геолокация тупит, и остановился. Чё встал? Голос, зазвучавший за моей спиной, был довольно-таки грубым, вполне взрослым и скрипучим. Обернувшись, я только и успел что увидеть красные глаза, а затем почувствовал острую боль в области живота. Неизвестный противник, появившийся с тени деревьев, с силой воткнул в меня ножик. «А тебе говорили, Бурдин, что новый день ты не переживешь». Глава 7. В глазах этого выродка было слишком много злобы. Он прокрутил ножик, отчего мне стало больнее. Но вместо того, чтобы паниковать, я одарил его улыбкой. Не в первый раз меня пытались пырнуть. И поверьте, бить нужно в шею, но никак не в живот. В подобных ситуациях я уже был, и прекрасно знал, что нужно делать. Схватив его за форму, я с силой ударил его головой в нос. Хруст костей отрезвил его. Злоба в глазах сменилась непониманием и страхом. Я чувствовал, как кровь заливает мои пальцы, но хватку не ослабил. Наоборот, вцепился крепче, словно клещ. Этот сопляк, видно, думал, что я тут просто так стою, жду, когда он ударит еще раз. Он ошибся. Резким движением вырвал ножик из своего бока. Лезвие неприятно скользнуло по коже, добавляя ощущений. Но какая разница? Боль – это всего лишь информация. А информация, как известно, это сила. И сейчас сила была на моей стороне. Толкнув его в сторону деревьев, сделал шаг. Дальше ударом ботинка посадил его на задницу, но не рассчитал силы. Он рухнул на землю как подкошенный, держась за сломанный нос. Кровь обильно стекала по его форме, превращая ее в багровый фартук. Я же, выпрямившись, оглядел место происшествия. Свидетелей нет, Странно, если этот долбанный планшет вел меня через лес, то должен был вести и других тоже, я не прогадал. Через мгновение из-за стволов сосен вылезла та самая рыжая морда, которую я видел вчера вечером. Заметив меня и моего противника, он хмыкнул, почесав подбородок, вышел из-за дерева и направился в нашу сторону. Если честно, я был готов к чему угодно, но не к поддержке с его стороны. Остановившись возле поверженного противника, он присел на колени и пробормотал. Ариана никак не успокоится, да, шестерок посылает, держась за нос, шестерка проскулил. Да пошел ты, Полинков. Рыжий презрительно скривился, глядя на валяющегося на земле студента. Шестерка попытался подняться, но Полинков одним пинком отправил его на место. Не стыдно на первокурсника нападать, в ответ была лишь тишина, и, как оказалось, это не устраивало рыжего гостя. Говорить будешь, а то, сам смотри, лес, место тихое, тут никто не услышит. Этих слов было достаточно, чтобы мой противник заговорил. Все оказалось слишком банально, на мой взгляд. Ариана распределила между шестерками обязанности по моему отлову. Одни должны были дежурить в общежитии, но действовать осторожно, чтобы не было свидетелей. Другие – ловить во втором контуре, пока я хожу по учебным корпусам. Самым интересным был ее приказ – не убивать, но покалечить. Услышав последнее, Полинков протянул. «Уроды, что скажешь? Им за это ничего не будет, это так, на будущее». Мой вопрос вызвал на лице рыжего улыбку. Он отрицательно покачал головой, нагнулся и что-то прошептал лежащему на земле парню. Через мгновение тот вырубился, закрыл глаза и засопел. «Ваня», он протянул руку. «Пятый курс, твоя же фракция». «Максим», протянул руку в ответ. «Что ты с ним сделал?» Ваня махнул рукой и посоветовал поторопиться на учебу. Но меня это не устраивало. Фактически, сейчас здесь, на земле, лежала моя статья. Скорее всего, уголовная. Сломать нос другому человеку как бы карается законом. С ним-то что? Я сделал шаг в сторону спящего. Надо бы позвать кого? Охрану, может, пускай разбираются. Ага, сейчас. Иван, подойдя ко мне, кинул взгляд, полное омерзение, на лежащего. Затем плюнул. И шаг, самый настоящий. Таких вообще закапывать надо. Вроде, второй курс, должен понимать, что сам жертвой может стать. Но нет, да чем ты? Нельзя же все так оставить. Полинков скрестил руки на груди, сделав самое непринужденное лицо, от души зевнул. Меня же все это начинало раздражать. Ведь в самом деле, на меня напали с ножом, да и я сам человека покалечил. Найдут, вопросов будет больше, чем нужно. Но все вышло куда проще, чем я предполагал. Монотонно, медленно, с расстановкой Ваня начал пояснять мне местные правила, показывая при этом на очень забавные вещи. Академия забытых – не просто место обучения магии, это своеобразный полигон для выживания, где ставка делается на естественный отбор. Жестоко, но, судя по всему, эффективно. Поэтому, во-первых, подобные нападения и травмы на территории Академии забытых – обыденная вещь. Здесь постоянно кого-то бьют, скидывают, поджигают. Во-вторых, политика заведения предусматривает случайные смерти. Именно случайные, ведь, по их мнению, и по мнению какого-то там управления, выживают лишь сильнейшие. В-третьих, здесь учатся столько дебилов, что среди магов это место называют Академией выживания. Кого-то порезать, сломать, растерзать, за милую душу. Ну и в-четвертых, Ваня показал мне на мою рану, которой уже не было. Не веря своим глазам, я расстегнул костюм, посмотрел на темную рубашку, на которой остался порез, а вот под ней не было раны, лишь запекшаяся кровь. В то время как сонный противник, точнее спящий, уже почти полностью восстановился. Естественная регенерация мага, он ткнул пальцем в то место, где было ножевое ранение. Она быстрее, чем у людей. А вот у него, указал на лежащего, регенерация еще быстрее, потому что у него есть магическо-физическая форма. Об этом, кстати, тебе сегодня на парах расскажут. То есть, я не мог поверить своим глазам, именно из-за наших КХМ особенностей допускают всякие стычки. Именно, кивнул Ваня. Ладно, пойдем, я тебя провожу, а то реально опоздаешь, заблудишься, или нападет к тою. Я могу за себя постоять. Как скажешь, Макс, как скажешь. Я немного постоял, наблюдая, как поверженный противник восстанавливается, и последовал за Полинковым. По пути следования до корпуса, до которого нужно было 3 минуты продираться через густой лес, он немного рассказал мне о том, для чего он здесь, точнее, почему решил помочь. Как оказалось, Ариана тоже студент 5 курса, как и сам Поленков. Они давние противники, как и их семьи. Для него мое выживание – это выгода, ибо род Островских изрядно всех достал.